Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о библейских манускриптах Нового Завета. Кодекс Коригети, регистрационный знак, греческая буква Тета. Дата написания 8 или 9 столетия. Содержит в себе 4 Евангелия, написанный на греческом языке. Находится в библиотеке в городе Тифлисе, столица Грузии, в Советском Союзе. История манускрипта. Манускрипт этот был найден в Коригетском монастыре на Кавказе, в восточной части Черного моря. Манускрипт этот написан шероховатым уничальным шрифтом и на вид непривлекательный собою. Написан в 8 или 9 столетии. По мнению ученых, переписчик не был хорошо знаком с греческим языком, но знал хорошо коптийский язык. Впервые был издан Берманом и Григорием в 1913 году и стал доступный для изучения ученых. Теперь бережно хранится в Тифлисской библиотеке. Как думают ученые, переписчик был членом грузинской колонии, которая находилась в Синайской пустыне в 9 столетии. Так грубо оформленный и написанный манускрипт позднего периода, имеющий только часть Нового Завета, то есть 4 Евангелия, может создавать впечатление, что он не должен занимать свое место в семье важных манускриптов. Но такое мнение было бы ошибочным. Значение этого на вид невзрачного манускрипта возмещается его важным значением при текстовой сверке Священного Писания. Этот тип манускрипта был известен Оригену, жившему в 185 по 254 год нашей эры. Был известен в Кесарии и даже в Александрии. Манускрипт Коригети был переведен из армянского перевода. Известно также, что Кесарийская теологическая школа употребляла этого рода манускрипт, из которого сделан греческий перевод с грузинским акцентом. Манускрипт этот доказал важность своего значения при текстовой сверке позднего периода. Поэтому манускрипт зачисляется к небольшому числу важных манускриптов, которые были гарантами текстовой проверки точности евангельского текста. Манускрипт этот принадлежит к роду кесарийских манускриптов. Свое родство, откуда он был переписан, видно в текстуальной форме сравнения их с двумя важными манускриптами – Кюритонским, Сирийским и Синайским манускриптом. К числу важных ветхозаветных манускриптов принадлежат Ленинградский кодекс, иногда его называют кодексом Вавилонским. Манускрипт этот содержит все книги ветхозаветных пророков, больших и малых. Манускрипт этот написан в 916 году нашей эры. Находился в библиотеке Фирковича в Крыму, УССР, и хранится в государственной библиотеке в Ленинграде. О этом манускрипте я упоминал уже в предыдущих беседах, поэтому ограничусь лишь упоминанием в порядке информации о нем. Вторым важным ветхозаветным манускриптом, в котором записаны все 5 книг Моисея, или так называемый Пентатюк, манускрипт этот тоже называют Ориентал, то есть восточным, число 4445. Находится он на хранении в Британском музее в Лондоне, Англия. Многие ученые думают, что он есть самым старым ветхозаветным манускриптом. Дату написания манускрипта устанавливает на 820-850 год, но многие эту дату ставят под сомнение. Написан он в форме книги, а не свитка. В конце недостает нескольких листов. Папирусный фрагмент Ветхого Завета. Манускрипт этот относится до периода масоритских реформ. Регистрационный знак его пишется как «наш». Содержит в себе 4 коротких фрагмента, записанные в нем. 10 заповедей и шема, выдержка из Второзакония, 6 главы, с 4 по 9 стихи. Недавно был привезен из Египта и хранится в приватной библиотеке. Манускрипт написан в 150 году нашей эры. Был самым древним манускриптом Ветхого Завета. При археологических раскопках в Кьюмране, вблизи Мертвого моря, была найдена копия манускрипта Ветхого Завета, которая на 1000 лет старше всех самых старых манускриптов Ветхого Завета. Греческая Библия. Из 7 важных уникальных манускриптов, о которых было сказано в предыдущих беседах, первых 4 к ним принадлежат Кодекс Синайский, Ватиканский, Александрийский и Кодекс Ефремовский. Манускрипты эти содержат в себе в свое время все книги Библии на греческом языке. Что касается Нового Завета, то известно, что все книги Нового Завета были написаны на греческом языке, за исключением Евангелия от Матфея, которое было написано на арамейском языке. Все новозаветные книги потом были включены в септуагентский перевод Библии на греческий язык. Греческий перевод Библии в то время имел в своем составе апокрифические книги, за исключением исторических книг Маккавеев. Следующих 2 манускрипта, манускрипт Безза и манускрипт Клермонский, были написаны параллельно на 2 языках – греческом и латинском, в которых находилась большая часть книг Нового Завета. Вашингтонский манускрипт, найденный недавно, написан в 4 или 5 столетии нашей эры и потому очень важный для сверки текста. Манускрипт этот содержал в себе 4 Евангелия и часть Павловых посланий. Манускрипт этот свое большое значение должен разделить с манускриптами Честер-Бетти и папирусными манускриптами, которые были найдены в 1931 году и были написаны во 2 или 3 столетии нашей эры. Из этих 7 весьма важных уникальных манускриптов только о 2 было известно для ученых, которые делали английский перевод Библии, называемый переводом короля Якова, который был сделан в 1611 году. Но даже эти 2 важных манускрипта, о которых было известно в то время, не были использованы в надлежащей мере для этого перевода. Как известно, в силу сложившихся политических обстоятельств, войн и неспокойствий, которые усмирали силы оружия, евреи учутились в рассеянии, диаспоре, где и находились под влиянием разных культур. Неудивительно, что многие из них забыли свой родной язык, древнееврейский. Сперва они заменили его на арамейский, который был языком еврейским в период Иисуса Христа. Потом под влиянием греческой культуры заменили арамейский на греческий. Поэтому для евреев, желающих сохранить свою национальность и свою культуру, а их культура и все традиции базировались на книгах Священного Писания. Поэтому еврейскому народу в диаспоре нужно было дать Библию на таком языке, на котором они могли бы читать и понимать написанное. а таким языком для них был язык греческий. Поэтому евреи, причисляющие себя к эллинистической культуре, решили сделать перевод Библии из древнееврейского языка на греческий язык. Перевод этот стали называть «септуагентой», то есть переводом 70. Согласно существующих традиций, было решено выбрать из каждого из 12 израильских колен по 6 человек, наилучше образованных, которые и смогли бы заняться работой перевода Библии. Таким родом всех выбранных переводчиков было 72. Но для лучшего удобства перевод этот стали называть переводом 70, а не 72. Дальше эта же традиция говорит, что перевод был сделан в 72 дня. Но, как говорят самые факты, в эти 72 дня был сделан перевод только 5 книг Моисея. Перевод Септуагенты или перевод 70 был начат в 250 году и завершен в 100 до Рождества Христова. Важное значение этого перевода заключается в том, что он сделан из таких манускриптов, которые в ходе происходивших исторических событий были потеряны.